Императрица волей-неволей должна заботиться о наследнике престола. Однако не исключено, что Бестужев преследовала какую-то иную цель. Не в завещании ли императрицы Екатерины дело? Галштинцы должны его иметь. Вот видишь, дорогая, я начинаю касаться государственных дел, к которым не имею решительно никакой склонности. Что делать, всему виной московская скука. Подчас она становится невыносимой, хотя ее очень скрашивает единственное подлинное увлечение императрицы – музыка и театр, о которых она не устает хлопотать. Даже у очень сильных людей можно найти Ахиллесову пяту. Для Анны она в сцене. Москва. Аннингов. Императрица Анна Иоанна. Архитектор Растрелли. Позже Берон. Знаешь, для чего позвала-то тебя? Варфоломей Варфоломеевич, я счастлив, что вы вспомнили о вашем покорном слуге, ваше императорское величество. Да как же мне про тебя-то не помнить, граф? Строил ты для меня в Метаве. Во всей империи теперь строить будешь, чтобы на всю Европу шла слава о наших дворцах. Слышишь, Варфоломей Варфоломеевич? Ни на чем высчитывать да прикидывать не будем. Себе ты копейки лишней не возьмешь, знаю себя, а для дела не жалей, прямо у меня проси. Благодарю вас, ваше величество. И благодарить не на чем, господин бау-директор. Ведать будешь всеми архитектурными делами канцелярии от строениев. Но до того дело еще дойдет, а пока займись театром здесь, в Москве. На Красной площади прямо и ставь. Да чтоб огромный, чтоб в Европе такого не бывало. Мне маленьких-то, как у государя Петра Алексеевича, не надобно. Как прикажете, ваше величество, но если огромный, скажем, на 1000 мест, мало-мало, граф, больше давай. В комедийной-то хоромине Петровской, сказывали, 4 сотни народу помещалось. Так мне чтоб в 10 раз больше. Сообразишь, Варфоломей Варфоломеевич? И чтоб быстро было. Знаю, скажешь, материал подобрать, людей согнать, а ты другое пойми. Вон сколько было царей-то. А не успела Анна Иоанна на трон вступить, получая Москва, подарок, театр невиданный, красоты неслыханной. Ты не думай, он не сейчас мне на ум пришел. О нем со свадьбы своей мечтала, не чаяла, что доживу. Ваше Величество, я пытаюсь сразу прикинуть. Это нужно с ярусами, с ложами, партер просторный, иначе места будет маловато. Ярусами, говоришь, так еще лучше. Ты рассказывай, а я послушаю. Рисовать ты успеешь, придет черед. На словах сначала условимся. Я полагаю, ваше величество, лучше всего 1000 на 3 мест. Поставим, если согласие ваше будет, на склоне холма, чтобы вход с Красной площади, рядом с Никольскими воротами Кремля, бок о бок с зимним Аннингофом. Место для виду выгодное. Гляди, как славно придумал. Молодец ты, граф, право слово, молодец. Только чтоб вход с лестницами широкими, с резьбой. Непременно, ваше величество, лестницы в 2 марша развернем, двери высокие, а за ними сразу зал и театр самый. Простор такой, что дух захватит. А на ярусы хошь снаружи, хошь из зала, по лестницам деревянным подняться можно. С улицы-то попроще, а изнутри резные. Все из дерева делать будешь? Да ведь из дерева только скоро и получиться может. С каменщиками работу затянем. Но первый этаж непременно из камня прочнее будет. Да и надо там печи разместить для топки. Воздух горящий из-под пола пускать станем. Ты о мебели позаботься. Пусть сейчас же начинают делать. И о театре. Тынки там всякие, машины, плошки, шандалы для свету. Место для оркестра попросторней сделай. Много ли, ваше величество, 20 музыкантам надо? Почему это 20? С чего взял, граф? Мне и музыкантов нужно много, как ни у кого из государей. Так что уж ты на 50 с запасом делай. И чтоб хору свободно стоять. Певчих-то человек 150 будет. Сегодня же распоряжусь, чтоб музыкантов штат набирали. а певчие скоро пойдут научиться. Так когда поспеть ты сможешь, Варфоломей Варфоломеич? Ваше Величество, поверьте, быстрее, чем к следующему году не успеть, хоть без остановки строить будем».